Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. И так пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Мы очень благодарны нашим радиослушателям, которые пишут к нам, и особенно, когда они задают нам вопросы. Потому что цель наших радиопередач – помочь слушателям в их исканиях истины. Через их вопросы мы узнаем, что их больше всего интересует, и тогда стараемся помочь им. Недавно один из наших радиослушателей задал нам такой вопрос. «Я порядочный человек, никому не делаю зла, честно работаю, забочусь о своей семье. Неужели Бог пошлет меня за малые грешки в то самое место, где многомиллионные убийцы вроде Гитлера и ему подобных?» Мы очень рады, что имеем дело с порядочным человеком, потому что таких не очень много сегодня есть на нашей земле, и желаем ему оставаться порядочным, несмотря на многих беспорядочных людей. Однако, когда вопрос касается спасения души и места в вечности, то здесь есть проблема, заключающаяся именно в порядочности человека. Многих порядочных людей их порядочность не упустит в Царство Божие. Возможно, среди наших слушателей сегодня мы имеем порядочных людей, но они еще не уверены, где будут проводить свою вечность. А поэтому мы постараемся выяснить это положение, чтобы никто не был обманут и не погиб навеки. Главное в этом вопросе, как и во всех других, касающихся души человека, ее судьбы в вечности, это то, какой ответ мы хотим иметь, человеческий или Божий. Если принимать во внимание человеческие суждения, то можно много философствовать, говорить, доказывать и даже спорить. Но что с этого? Если же получить ответ от Бога, который будет самым верным в этих вопросах, то надо дать авторитет Слову Божию и там найти этот ответ. В 4 книге Царств, 5 главе, мы находим историю одного из военных начальников сирийского царя, который был отличным воином и великим человеком у своего господина, но был прокаженным. Когда одна девочка из пленных евреев сказала ему, что в Израиле есть пророк, который может снять с него проказу, он сразу же поехал туда. Но проблема его была в том, что он сам составил план, по которому пророк Божий должен был его исцелить. Когда же пророк сделал не так, как он думал, Нейман рассердился и чуть не уехал домой со своей проказой. Читаем из 5 главы 4 книги Царств, 10 и 11 стихи. «И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, и пошел и сказал: „Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу“. Вот я думал, было его проблемой. И если бы его слуги не уговорили его послушаться слов пророка и сделать так, как тот ему сказал, то Нейман умер бы со своей проказой. Но все же он послушался слуг, сделал по слову пророка Божия и очистился. Так что если мы действительно желаем знать о нашем месте в вечности, то давайте обратимся к Слову Божию. Поэтому мы и прочитали историю Корнилия, римского сотника, которого тоже можно назвать порядочным человеком, и его история жизни очень похожа на нашего слушателя, задавшего нам свой так важный вопрос. Говоря языком нашего времени, Корнилий был хорошим христианином. Посмотрите на него. Во-первых, он был благочестивым человеком. Это значит, что он был набожным, религиозным, верующим в Бога человеком. Во-вторых, он был богобоязненным человеком. Писание говорит, что начало мудрости является страх Господень и познание святого разум. Этот человек имел начало мудрости. Возможно, он только имел некоторые маленькие грешки, присущие всем людям. Дальше сказано, что он имел богобоязненную семью. Он, подобно нашему слушателю, заботился о ней. Не только материально, но и духовно. Нечто подобное мы читаем об Иове, который особенно заботился о своих детях и всегда после их праздников освящал их, принося жертвы Господу за каждого из них. Дальше сказано, что Корнилий творил много добра людям, подавая милостыню. Он имел любовь к своему ближнему, а это ведь заповедь Божия, чтобы мы любили своих ближних. Еще о нем сказано, что он много молился и даже постился. Что можно еще ожидать от человека, который все это делал? Он соблюдал две наибольших заповеди, о которых сам Христос сказал, что на этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Читаем Евангелие Матфея, 22 главу, стихи от 35 по 40. Один законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Все это исполнил в своей жизни Корнилий. Дальше читаем, что Господь послал к нему ангела своего, и не напрасно. Послание к евреям, 1 главе, в стихе 14 сказано, что ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. О чем это говорит? Да о том, что добрый, порядочный Корнилий был кандидатом для спасения, но еще не был спасенным. И со слов пришедшего к нему ангела мы видим, что это так. Читаем стихи 3 и 6 еще раз. «Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: Корнилий. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». По-нашему или по-человечески Корнилий был достоин Царства Небесного. А по-божьему ему надо было еще услышать слова Евангелия, принять их и этим спастись. Читая потом о том, что Петр говорил ему, когда пришел в его дом, мы видим, что Петр проповедал ему и его домашним Евангелие Христово. То есть он проповедал ему о смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. И когда они слушали это слово и уверовали в это слово, как Корнилий, так и все его домашние, то сказано, что он крестился в воде, и получили они все дар Святого Духа. Дорогие друзья, наши добрые дела нас не спасут, а спасает только вера в жертву Господа Иисуса Христа. В следующей нашей передаче мы продолжим эту беседу. Но сегодня, дорогие мои друзья-слушатели, придите к Иисусу в простоте вашего сердца и просите Его простить вам ваши все грехи, даже и маленькие, и даровать нам место в Его Царстве. Господь да поможет всем вам принять эту весть и потом благодарить Бога за ваше спасение. Это единственный путь, которым вы можете попасть в Царство Божие. Да поможет же вам Господь в этом. Аминь.